«Укреп плюс, значит», — хмыкнул я. «Название почему-то казалось мне знакомым. Это компания Лихаимских», — сообщила Марина. «Даже так, Тесин Псков, ничего не скажешь», — хмыкнул я, погладив подбородок. «И что, нет никого, кто продает материалы за подходящую вам цену?» Старик отрицательно помотал головой. «Лихаимские подмяли под себя рынок, стали чуть ли не монополистами в Пскове и уже заставляют подвинуться компании в Новгороде», — просветила нас Маруся. «Мы одна из тех немногих частных мастерских, которые еще кое-как держатся за счет хорошей репутации, но и ее безжалостно топит. Мы заметили», — кивнула Марина. «Пока ехали, я читала отзывы и обратила внимание, что очень много негативных оценок от пустых аккаунтов. Да, они подключили ботов». До глубины души возмутилась Маруся, стиснув кулаки. «Я постоянно на них жалуюсь, но новые отзывы появляются с завидной регулярностью. И такая же ситуация у других частных мастерских. Просто топит нас. Я не настолько сведущ в вопросе портальных материалов, но их же добывается огромное количество. Управление охотников выкупает их почти за бесценок. Неужели их поставщиков так мало?» Решил я прояснить другой вопрос. «Мало. Уродов с боевыми гильдиями уже по большей части есть контракты с Лихаимскими. Управление же – государственная контора, и все выкупленные она отправляет на такие же государственные фабрики, которые находятся в Сибири. Выкупить у них ничего нельзя, все идет на нужды страны и государственных структур. Остаются немногие частники. У нас есть контракт с одной небольшой независимой гильдией, но они специализируются на алхимических компонентах и чаще всего рейдят порталы, в которых мало монстров. Приносит нам туши время от времени, но этого едва хватает, да и не всегда компоненты те, что нужно. Они не добывают для нас ингредиенты специально, а сбывают то, что попадается по пути. Да, дела у них плохи, как ни посмотри. Репутация почти уничтожена, ресурсов для ее выправления нет, да и сложно паре мастеров противостоять гигантской корпорации, которая в день может тратить больше, чем вся стоимость такой мастерской. «Возможно, мы сможем помочь друг другу», — подытожил я. «В данный момент я ничем не могу вам помочь, но когда получу титул, то вместе с этим появится возможность сохранять трофеи, не продавая их управлению. Думаю, мы вполне сможем поставлять вам материалы». Услышав это, старик сразу приободрился. «Неудивительно, мы им нужны гораздо больше, чем они нам. Для начала составьте списки ингредиентов, которые вам нужны в первую очередь. Мы достанем. Ох, это было бы замечательно. И мне хотелось бы взглянуть на то, что вы производите. Отзывы – это одно, а посмотреть на снаряжение вживую – другое. У вас же должны быть опытные образцы, разумеется», – кивнула Маруся. «Деда, могу я показать им?» «Конечно, пройдемте», – закивал старик, хватаясь за нашу помощь как за соломинку. «Меня провели в один из цехов, где и производилась обработка ингредиентов и их превращение в оружие. Первым делом Маруся показала мне нагрудник, над которым работала в данное время. Вот смотрите, внешний слой – это архуновые пластины, скрепленные фанзовым волокном, под ним слой из гольцевой губки. Он прочный, но достаточно эластичный, что значительно смягчает силу удара, но не ухудшает прочность. Выдерживает даже удар когтя ланцевого тигра». Я одобрительно хмыкнул. «Это действительно неплохой уровень брони. Да, он уступает по красивости той, что я видел раньше, но тут упор именно на качество, а не внешний вид. Я уже успел изучить броню и оружие охотников, которые использовали девочки раньше, и остался недоволен качеством. Например, копье, с которым я впервые увидел Ангелину, было слишком уж хлипким и могло сломаться в самый неподходящий момент. С броней все обстояло точно так же. Если броня этой мастерской создается с учетом реального боя, то серийная броня компании вроде «Укреп плюс» отвечает только базовым критериям. Толстовато, поджала губы Марина, тоже рассматривая броню. В такой броне фигуру тяжело рассмотреть. Старик, услышав это, недовольно фыркнул, не решаясь возразить. А вот его внучке было что сказать, зато она жизнь спасает. «Я понимаю, что наше снаряжение не выглядит так модно, как у других, но оно хорошее, действительно хорошее. Есть охотники, которые брали у нас снаряжение в прошлом от безысходности, а возвращались потому, что оно смогло их защитить. Можно сделать и красивости», — все-таки не сдержался старик, — «но там материалы нужны другие. Те же волокна столетнего тростника Аризы. Это же Эранг!» — воскликнула Марина. «Да, и из него можно сделать ткань, которая не рвется и становится прочнее стали при ударе. Такую используют для элитной брони, но попробуй достань этот тростник. У нас его никто не продает. Просто составьте список, сказала им Марина. А дальше мы посмотрим. Фух, все прошло довольно хорошо, если не учитывать, что мы ничего не заработали, усмехнулась Марина, присаживаясь на пассажирское сиденье. Будем смотреть в будущее. Нам так или иначе нужна хорошая мастерская, если будем собирать группу. Мы получим неплохих мастеров, а они – канал получения материалов и постоянных клиентов. Все в выигрыше. Согласна. На самом деле я тоже рада подобной договоренности, хотя удивлена, что среди мастеров существует такая нечестная конкуренция. Укреп плюс же настоящая монополия, а такое государство не одобряет. Но думаю, стоит немного поменять их стиль работы. А чем ты? Они работают по старинке, ты сама видела. Каждая броня делается вручную, это медленно и долго. И им нет смысла заниматься низкокачественной броней, как сейчас. Лучше добудем им материалы Б и А рангов и пусть делают из них штучные, дорогие и очень качественные брони. Такие, что с лихвой будут отбивать затраты на производство. Типа как бренд ручной работы, именно, мне нравится. Просто учитывая то, как они производят броню сейчас, делая доспехи на F и E ранги, они лишь ухудшают свое положение. Судя по тому, что я видел и знаю о подобном ремесле, вряд ли они делают больше десятка экземпляров брони или оружия в неделю. Мало, но даже если больше, то не намного. Вот и думаю, что смысла заниматься такой броней у них нет, но видимо, та гильдия, что поставляет им материалы, не приносит что-то выше C ранга. Вот и приходится работать с тем, что есть. Как только они пришлют списки, прошерсти доступные нам порталы. Уверен, что у нас получится получить доступ к ранговому порталу. Ищи Б, но в схожей с нужной категории. Возможно, он поднимется в ранге после того, как я окажусь внутри. Так значит, это ты превращаешь порталы в ложные. Не я, а кое-кто из моих недоброжелателей, но нам это только на руку. Не находишь, и впрямь. Мы не сразу отправились домой после посещения мастерской, вместо этого проехали в магазин техники и прикупили кое-какого оборудования. Парочку новых камер с лучшим качеством записи, переносные микрофоны и все в таком духе. Выбирала и тестировала Марина, как специалист, а я лишь выступал в роли ходячего кошелька. Проходя мимо ювелирного магазина, Марина на секунду задержалась у витрины, что-то разглядывая, но практически сразу отошла. Намек понят, надо будет девочкам купить что-нибудь в подарок. Не только Марине, а вообще всем, чтобы никого не обидеть. Плохо только, что с финансами становилось туго. Еще утром я перечислил задаток для начала ремонта, а теперь еще покупка оборудования для съемки. И из 2 с лишним миллионов у меня осталось всего пара сотен тысяч. Вернулись домой ближе к вечеру. Марина практически сразу отправилась к себе, желая наконец снять каблуки и принять ванну. Остальные девушки сейчас бегали кругами по заднему двору под строгим контролем Ирины. Кстати, об Арчибальде, что-то я нигде не увидел старика. Санти, где твой учитель? Наш здоровяк сейчас сидел перед телевизором, смотря на фигуристую девушку в купальнике, что рекламировала какой-то напиток. Проверьте наверху, господин, посоветовал он, завороженно смотря, как колыхаются груди. Даже голова покачивается в такт. Странно, что его тут нет. После призыва он большую часть своего времени проводил у телевизора вместе с Санти, постоянно ворча относительно того, что там показывают. Вот и сейчас, глядя на ту девицу, Арчи бурчал бы про звенящую пошлость местных нравов, так что было странно, что юноша занимался просмотром в одиночестве. Арчибальд нашелся в одной из пустующих комнат, в гордом одиночестве сидел за столом в полумраке, с горящей свечой и бутылочкой скотча из местного бара. И судя по почти пустой бутылке, он сидел тут уже какое-то время. Арчибальд, что ты тут делаешь? О, Адриан, ты как раз вовремя. Присоединяйся. Я тут ну вроде как проверяю, могут ли воплощенные напиться. И как, могут? Спросил я, подходя ближе, но на свободное место напротив садиться не стал. Сложно сказать, вроде да, а вроде и нет. Я до конца не могу понять, мое состояние вызвано выпивкой или желанием напиться. Но что я могу сказать точно, рецепторы у воплощенных притуплены, еда не безвкусная, но получать от нее полноценное удовольствие не выходит. Знаешь, это словно тебе дали не твое любимое блюдо, приготовленное мастером, а его жалкое подобие. Есть можно, но удовольствие как от настоящего не получаешь. Ты поэтому решил напиться? Нет, говорю же, провожу эксперимент. Надулся Арчи. Присоединишься? Пожалуй, нет, качнул я головой. Зануда, хмыкнул он, махнув рукой. Не хочешь, мне больше достанется. Не налегай слишком сильно, посоветовал я перед тем, как уйти. Может, ты и воплощенный, но не думаю, что Марина будет в восторге от твоего перегара поутру. Говорю же, зануда ты. Хотя стой, я остановился на пороге и встал в полоборота. У меня есть вопрос к тебе. Какой? Как я умер? На мгновение воцарилась тишина. Арчибальд выжидающе смотрел на меня, а я в свою очередь не знал, что ответить. Ты не помнишь? Он помотал головой. Нет, у воплощенных вообще что-то странное с мыслями. Поскольку мы привязаны к тебе, то и помним по большей части то, что либо связано с тобой, либо что может быть тебе полезным. Например, я сегодня понял, что не помню лиц своих детей, всех девятерых, и даже не знаю, живы ли они. Но не это самое хреновое, Адриан, а то, что мне на это все равно. Я должен что-то чувствовать по этому поводу, но не чувствую, как бы ни старался. Арчи с горестью посмотрел на бутылку перед собой, помедлил, а затем налил еще стопку и залпом ее опрокинул. Так как я умер, во взрыве. Ты создал самый мощный взрыв, который я когда-либо видел, испепеливший тысячи тысяч наших врагов. А-а-о, протянул он и улыбнулся, хоть и не совсем весело. Эта улыбка говорила: ну хоть так, взрыв, это хорошо. Моя последняя жена все говорила, что я помру от цирроза печени, и прилагала к этому все усилия, спаивая меня магическими настойками. Но хрен ей, старик рассмеялся, да и я не сдержал улыбки, пусть и тоже печальной. Спокойной ночи, Арчи. Спокойной ночи, Адриан. И знаешь, я уже не злюсь на тебя из-за этой новой жизни. Я все еще считаю тебя тем еще мудаком, но я рад, что мы снова работаем вместе. И жаль, что остальные не с нами. У тебя их контракты не сохранились часом? Я отрицательно помотал головой. Из старой гвардии контракт, позволяющий призыв, есть только твой. Жаль, вздохнул старик. А я-то уж было надеялся, что смогу выпить с Кассандрой или Гарлеем. Вот уж кто-кто, а старина Гарл пить умел, а уж какие похабные байки он травил. Да и Касси от него не отставала. Вот же были времена. Я с тобой выпью, старик. Напротив него появилась Эйнаи, сев за стул, сняла свою полумаску. Вот, другое дело. Адриан, уверен, что не хочешь остаться? Уверен, развлекайтесь. Помахал я им рукой и оставил воплощенных наедине. Все-таки с моей силой явно что-то не так. Два бухающих воплощенных, вспоминающих старые добрые времена, это совершенно ненормально, как ни посмотри. Глава 29. Следующие три недели прошли удивительно скучно. Я так привык к тому, что с момента моего появления в этом мире постоянно что-то происходит, что меня пытаются убить или моих друзей, похитить или ранить, что размеренность дней и отсутствие значимых событий нагоняли на меня легкую тоску. Сам в порталы я пока не совался, отправлял Санти, Эйну и Арчибальда как основную ударную силу. Девушки шли бонусом, хотя по словам Эйны, их там обучали сражаться, и троица воплощенных выступала лишь в качестве поддержки, присматривая, чтобы их не убили. Ну и, разумеется, они брали на себя босса портала, потому что босс даже с ранга был для девушек чересчур сильным. Самое неприятное в этой ситуации то, что без сражений у меня появилось отчетливое чувство, словно я ржавею, как притупляются рефлексы от того, что я вынужден часами изучать статьи, графики и документы, готовясь стать графом и главой рода Котовых. По этой же причине вы без того, учитывая тренировки, рейды и секретарские обязанности, в плотном расписании помощницы появился еще один пункт, получасовой чувственный перерыв незадолго до обеда. Вначале я был против такого, пусть в первый раз я и поддался слабости, но желал оставить отношения деловыми. Глупо и наивно, знаю. На второй день, когда я полдня сидел, изучая фондовые рынки, и пытался постигнуть правила местной финансовой системы, уже к обеду ощутил, как кипят мозги. Марина подобрала просто идеальный момент, как в прошлый раз, она грациозно прошла к столу и, встав рядом со мной, оперлась о столешницу и приподняла юбку. И все, ни единого слова не сорвалось с ее губ. Пару секунд я любовался ее упругой попкой, размышляя, стоит ли вестись на такую наглую провокацию. Прислушался к своим чувствам и понял, что да, стоит. Мне срочно нужно было выпустить пар. Таким образом Марина стала моей полноценной любовницей, и каждый день она, следуя расписанию, проделывала этот трюк. Я не каждый раз соглашался, порой отказывался, и девушку это нисколько не обижало. Мне это в какой-то мере даже нравилось. Марина действительно относилась к этому как к своего рода должностной обязанности, очень приятной и нравящейся ей самой, и старалась не вкладывать в это чувство. По той же самой причине я, наоборот, выстроил дистанцию с Ангелиной, потому что у нее как раз чувства после чаепития в общежитии таки зародились. Она практически влюбилась в меня, и я не хотел разбивать сердце и заставлять страдать эту милую девушку. А в конечном итоге так и было бы, не в первый раз. Сейчас чувства Ангелины немного подостыли, если верить Раю, так что лучше их не подпитывать. Перерастет, молодая еще. Таким образом с дамами у меня сформировалось нечто вроде отдельного расписания. Надя давно уже забила для себя вторник, Рейка загробастала вечера пятницы и субботы, во время которых мы отправлялись погулять, ну и у Марины ее перерывы. Правда, под конец первой недели я решил, что стоит ли ей выделить отдельный вечер, так что ночь воскресенья она проводила в моей постели. Вроде вышло сохранить баланс и удовлетворить всех. Заветный звонок раздался чуть позже завтрака, часов в 10, как раз к моменту, когда у девчонок закончились тренировки с Ириной. «Лидия Александровна, очень приятно вас слышать», — ответил я на звонок. «Было довольно необычно, что мне звонила именно она. Как-то так сложилось, что большую часть дел с Лидией я вел через ее подругу, а не напрямую. И мне очень приятно, Андрей», — отозвалась она, и голос ее казался слегка уставшим. «Я звоню вам сообщить, что все документы для передачи титула готовы. Сегодня утром я вошла в наследство и теперь готова передать вам все имущество. Очень рад слышать», — приободрился я. «Что требуется от меня? Завтра мы встретимся с представителем нотариальной дворянской коллегии, где окончательно оформим все бумаги. Пришлите мне адрес», — попросил я, после чего мы попрощались. В этот момент ко мне как раз подходила Марина с чашечкой свежего кофе. Я поблагодарил девушку, пригубил напиток и поделился свежими новостями. «Это прекрасно». Сразу оживилась она и тут же достала планшет, начав на нем делать какие-то пометки. «Наконец-то мы сможем развернуться на полную». Тут она была права, мы были сильно ограничены в возможностях, пока я не обладал титулом. К примеру, я не мог полноценно вести бизнес. Ничто не мешает простолюдину открыть свое дело, но зачастую для этого нужно пройти 7 кругов бюрократического ада, и требуются некоторые денежные вложения. У дворян все это проходит в упрощенной форме, так что мне просто не было смысла оформлять документы на предпринимательство без титула. Зря потрачу время и деньги. «Думаю, это стоит отпраздновать», — объявила помощница, приседая на край моего рабочего стола. «Считаешь, это ведь событие, да и нам всем, думаю, стоит немного развеяться. Может, снимем какой-нибудь ресторан, пригласим гостей?» Я задумался. Идея была не такой плохой, но финансы, конечно, сильно били по карману. Благодаря должности внешнего сотрудника управления и регулярным рейдам в порталы мы получали какие-никакие деньги, но меньше, чем хотелось бы. «Хорошо», — решил я. «Найди помещение и составь список гостей. Можешь связаться с...» Я хотел было сказать с баронессой Шуйской, но та сама позвонила в этот момент. Я жестом попросил Марину подождать, а сам ответил на звонок. Виктория сообщила мне то же самое, что Лидия парой минут назад, и была слегка удивлена, что подруга звонила сама. «Я подготовлю документы о передаче твоего пакета акций завтра», — сообщила она мне. «Подпишем все там же, сразу после передачи титула». «Отлично, тогда поставим точку в этих вопросах разом», — удовлетворенно кивнул я. «Заодно туда должен будет прибыть помещик Снегирев с документами. Мне удалось убедить его продать землю, о которой мы говорили ранее, ту, где находился ваш дом. Было сложно убедить его отказаться от планов, да, упертый господин. В какой-то момент он почти ушел в полный отказ, решив, что не станет продавать свою землю вообще, но мне удалось найти способ на него надавить. Единственный плюс дворянства – это связи. Если знаешь пару нужных человек, то можешь найти неожиданные рычаги давления на оппонента. Но там не вышло сбить цену, он продаст землю за сумму больше рыночной. «Не страшно», – заверил я ее. «Главное, что он ее продаст. Что планируете сделать?» «Не знаю», – честно ответил я и задумался. «Не думал об этом, просто не хочу, чтобы там был построен завод». «Понимаю. «Кстати, вы помните, что мы договаривались о горнолыжной базе несколько недель назад?» «Разумеется. Так вот, мы вылетаем на следующей неделе. Я арендовала нам домик на 4 дня. Уже, у вас намечены какие-то дела? Если да, то, нет-нет, все нормально. 4 дня, значит, сразу сообщаю вам, что я ужасно катаюсь на лыжах, так что прошу отнестись с пониманием». «Да я и сам никогда не катался», усмехнулся я. «Будем учиться вместе. В таком случае, до завтра, Андрей». «До завтра, Виктория». Я повесил трубку и внутренне порадовался. «Планируете закрутить роман с баронессой Шуйской?» — прямо спросила Марина. «Подумываю об этом», кивнул я. «Неплохая кандидатура на самом деле», одобрила помощница. «Красивая, богатая, родовитая, да и с вами в хороших отношениях. Но она далеко не лучшая кандидатура из-за того, что в дворянском кругу к ней не очень хорошие отношения». «Кандидатура?» — не понял я. «КХМ. Хотел отложить этот вопрос, но раз вы сами его подняли, то вот», Марина открыла что-то на своем планшете и протянула его мне. «Это что?» — спросил я, смотря на целый список девушек с портретами и краткой характеристикой. А нет, не краткой, стоило кликнуть по одной из девушек, как открывалось целое досье с детальной информацией. «Кандидатки на вашу пассию. Зачем мне еще одна женщина?» «Затем, что ни одна из ваших текущих подруг не подходит», — достаточно серьезно ответила Марина. «Я, ваша помощница, так что сразу отпадаю. Ангелина, простолюдинка, и серьезно воспринимать ее как вашу спутницу нельзя. Рейка, не человек, и боюсь, что многие такую связь просто не поймут. Надежда, с ней вам лучше порвать вовсе. Она следователь ИСР, и ее связь с дворянином может выйти боком и ей, и вам. Вот о последнем я как-то не думал, а меж тем Марина, возможно, права. Следователь, который имеет интимную связь с главой какого-то рода, априори не может быть объективным. Если следствие каким-то образом затронет этот самый род, могут возникнуть конфликты интересов, и тогда Надя рискует потерять работу, которую так долго пыталась получить. Может, и впрямь стоит порвать с ней, закончить наши вечера вторника и жить своими жизнями. «С чего ты решила, что мне вообще нужна пара?» — вздохнул я. «Затем, что вы теперь дворянин, и на вас наваливается династический долг. Вам нужно подыскать жену, возможно, даже нескольких, чтобы укрепить род, а это в свою очередь требует родовитую жену. Марина, я не собираюсь пока заводить семью. Вам придется, рано или поздно, а этот список поможет вам подобрать кандидатуру. Отметьте тех, кто вам приглянулся, а я попробую разузнать о них побольше и узнать, на каких балах и мероприятиях они будут, чтобы вы могли пересечься и познакомиться. Мне кажется, это лишнее. Андрей Дмитриевич, при всем уважении, но если вы хотите стать главой сильного рода, то от этого никуда не уйти. Вам нужны родственные связи с другими родами, понимаете? Я подумаю. Девушка вздохнула, прекрасно понимая, что думать я не собираюсь. Но зато я убедился, что сделал правильный выбор, когда взял на эту должность Марину. Сейчас она продемонстрировала, что работа для нее превалирует над какими-то личными интересами. Да и сам факт, как скрупулезно она подбирала кандидаток в мои постоянные спутницы, не мог не восхищать. В очередной раз это наводит о размышлениях о том, что не стоит судить о человеке по внешнему виду. Когда я впервые увидел Марину, она показалась мне просто глупой куклой, но чем дольше с ней общаюсь, тем больше понимаю, что она умна, старательно, аккуратно и ответственно. То, что нужно для хорошего помощника. Марина спрыгнула со стола и собралась уже было уйти, но я ее остановил, схватив за руку в последний момент, слегка дернул на себя, и она, охнув, плюхнулась мне на колени. «Андрей Дмитриевич, до перерыва еще 2 часа», — томно произнесла она, а я снял с ее лица очки, которые она носила больше для вида, чем по нужде. «Сегодня начнем пораньше», — ответил ей и поцеловал, запуская руку ей под юбку. От нежных прикосновений она вздрогнула и чаще задышала. И тут зазвенел телефон. 3-й раз за последние полчаса. Внезапно я стал всем нужен. Достал из кармана, глянул на номер и хмыкнул. «Слушаю». «Привет, Андрей», — услышал я голос Нади. «Скажи, ты очень занят сегодня?» Я перевел взгляд на разгоряченную помощницу, сидящую на коленях в полоборота. «Смотря что тебе нужно. Хочешь увидеться?» «И да, и...» «В общем, мне нужна небольшая помощь». «Какого рода?» «Я тут в одиночку собираюсь накрыть преступную банду орков». Глава 30. Первое, что бросилось в глаза при виде Нади, она немного поменяла имидж. Постриглась, сменив длинные волосы, обычно собранные в хвост или косу, на коры с выбритым правым виском. Яркие тени подчеркивали ее глаза, а губы выделялись темно-бордовой помадой, что тоже было нетипично для девушки. «Выглядишь по-боевому», — не удержался я, выходя из машины. «Нравится», — заулыбалась Надя, понимая, что очень уж кардинально поменяла образ. «Ты прекрасна, любая», — ответил я и поцеловал ее, пользуясь тем, что мы одни. «Ну почти, с собой я взял Рэя и Марину». Помощница при виде поцелуя с другой вежливо отвернулась, не выказав никаких эмоций насчет этого. «Ой, привет, Марин, я тебя не заметила», — увидев девушку, Надя спешно отстранилась. «Не ожидала, что ты тоже приедешь. Решила, что помощь будет не лишней», — пожала Марина плечами. «От меня толку пока не так много, но магическую поддержку в случае чего могу оказать». «Спасибо», — поблагодарила следователь и повернулась ко мне. «Так что у тебя?» — спросил я. «На соседней улице есть заброшенный склад, и я подозреваю, что там скрывается банда орков-грабителей, которые вламывались в дома и грабили их последние пару недель. Собираюсь их арестовать, вот». «Ага, а зачем тебе я?» «Ну, помимо очевидной причины, ты ведь из ИСР, разве не полагается в такие моменты вызвать спецгруппу какую-нибудь?» «Полагается», — подтвердила девушка, «но тогда это будет уже не мое дело, понимаешь, я новенькая, мне нужно выделиться, показать, что я могу раскрывать дела, пусть и такие мелкие». «Банда орков, это мелко?» — удивилась Марина. «По меркам ИСР, да, но для меня это еще одна ступенька. Так что, поможете?» «Конечно, давайте с ними разберемся». «Я могу это снимать?» — сразу поинтересовалась помощница. «Для МВ, да, можешь, но вначале перешли мне материал перед публикацией, не хочу, чтобы туда попало что-то важное для расследования». «Само собой». Марина, открыв багажник, достала новенькую камеру, что мы взяли некоторое время назад, но которую пока не удавалось использовать в деле. «Эйна, ты же тут?» Секунду спустя рядом с Мариной возник теневой фантом, быстро принявший облик гархарской убийцы. «Вот», — Марина вручила воплощенной вторую камеру и коротко объяснила, как той пользоваться. «Опять эксплуатируете Эйну?» — покачала головой Надя, улыбаясь. «Ты сама-то не против? Я сделаю все, что будет угодно господину Адриану», — равнодушно отозвалась Эйна. «Ох, это на рабство похоже. Однажды мы с тобой об этом поговорим, Андрей. Очень серьезно поговорим». Я на это лишь пожал плечами. «Что тут сказать? Да, технически воплощенные, мои рабы, но с этим ничего не поделаешь. Более того, даже если я скажу тому же Санти или Арчибальду, что они свободны, что могут идти и делать что угодно, из этого ничего не выйдет. Одна из особенностей этой силы – воплощенные полноценны, только когда выполняют мои задания». Не просто так Арчи жаловался на память. «Он вспомнит любую информацию, которую знал прежде, если та будет необходима мне, и наоборот, все лишнее размывается, и это касается не только памяти, но и желаний. Без приказов воплощенные очень пассивны, поэтому Арчи и Санти часто просто сидят, пялись в телевизор, убивают время до новых приказов». «Меня все устраивает», — возразила ей Эйна и, чтобы не продолжать спор, скрылась в тени. Надя так и замерла, собираясь что-то ей возразить, но, видя отсутствие собеседницы, лишь вздохнула. «Ладно, идемте, быстрее закончим, быстрее разойдемся по домам». «Минутку, нам нужно сделать подсъемку», — остановила нас Марина. «Что сделать?» «Все как в прошлый раз. Эйна, вернись, ты мне нужна». Теневая убийца появилась и встала напротив Марины. «Раз, два, три, старт. Привет, народ, с вами опять Мира Ди, и как видите, я немного сменила имидж, но это все не важно, ведь вы снова на канале котов». Марина сделала шаг в сторону, и теперь Эйна снимала уже меня. «Сегодня мы помогаем следователю Наумовой поймать неуловимую банду». «Ну, она не такая уж неуловимая, Тесс», — шикнула Марина, на мгновение повернувшись, а затем развернулась обратно. «Это мы вырежем, банду. Но если вы представляете каких-то мелких хулиганов, то заблуждаетесь, ведь сегодня мы будем иметь дело вовсе не с людьми, а с орками». «Да-да, вы не ослышались. Мы будем ловить банду орков-грабителей». Марина продолжала что-то там вещать, а мы с Надей переглянулись и улыбнулись друг другу. «Фух, снято», — объявила помощница и, достав платок из кармана пиджака, вытерла проступивший на лбу пот. «Надо будет менять образ, с новым стилем он не стыкуется, но пока сойдет». Мы закончили с базовой подсъемкой, но, Андрей, старайся немного большим себя подавать. «В смысле?» — Ну как-нибудь, в твоем молчаливом, загадочном образе есть свой шарм, но хватает людей, которые не понимают, почему на твоем канале ведущим представляюсь я. Марина, из меня плохой актер, извини, как ты болтать на камеру я просто не смогу, но ты хотя бы попробуй, это не так сложно, а то и мне нужно что-то делать с собой, умерди другой образ, модной тусовщицы, а не дамы в деловом костюме, и я пока не могу придумать, как нужно подавать себя. В общем, если ты начнешь добавлять больше театральности в свои действия, я буду очень благодарна. Постараюсь. Только этого и прошу. Ладно, а теперь вперед, орки ждут. Здание заброшенного склада было именно таким, каким я его себе и представлял. Крупная бетонная коробка с выбитыми стеклами, облупившейся штукатуркой и местами проломленной крышей. Вокруг него стоял забор, такой же старый и аварийный. Всю эту территорию давно нужно отдавать под снос. Металлические ворота оказались заперты изнутри. Хотя нет, заперты, немного не то слово, скорее уж забаррикадированы. Чтобы сдвинуть груз по ту сторону, пришлось немного поднапрячься, но путь быстро оказался свободен. С той стороны ворота были придавлены телегой без колес, на кузов которой накидали кучу старого хлама. «Тихо тут», — шепнула нам Марина. «Будьте начеку, они могли услышать, что мы пришли», — сказала нам Надя, доставая пистолет со стихийными патронами. «Я же не таясь шагнул вперед, а Рэй шел рядом на расстоянии вытянутой руки. Да, тут кто-то есть», — подтвердил я. «А Рэй прощупал ближайшую территорию на предмет мозговой активности. Наверное, это удивит многих, но орки, внезапно, могут думать, пусть они чаще всего и немного глупее среднестатистического человека. Далеко? Нет», — покачал я головой. «Один прячется вон там, за воротами. Второй сразу над ним, скорее всего, собирается спрыгнуть вниз. Еще двое в глубине склада. Четверо, значит, четыре орка, это серьезно», — немного забеспокоилась Марина. «Для нее орки были очень серьезными противниками, чего нельзя было сказать обо мне. Ладно, выродки Зангаса, вылезайте из своего логова, поговорим», — крикнул я на аркском. «Ты знаешь язык зеленокожих?» Надя бросила на меня удивленный взгляд. «Немного. Я пару месяцев гостил у них в плену, и мне не понравилось. Полминуты ничего не происходило, но Эрей транслировал, что орки зашевелились. Услышали аркскую речь и теперь думают, бежать, сражаться или действительно поговорить. Чаще всего они выбирают второе. У орков торжествует культ силы, чем ты сильнее, тем больше к тебе уважения. Отсюда их презрение к людям, которые в большинстве своем проигрывают зеленым великанам. Наконец массивные раздвижные ворота на сам склад с неприятным визгом разошлись в стороны, и на улицу вышло четыре массивные фигуры под 3 метра ростом каждая. Их вожак, самый крупный орк, был на голову выше остальных. Зеленые горы мышц с торчащими изо рта клыками, словно у кабанов, и с волосами, собранными в косички. Примечательно, что среди четверки была и арчанка, что уступало мужчинам в комплекции, но ни в коем случае нельзя считать ее безобидной из-за пола. Она может и не сильнее, но зато быстрее и ловчее своих собратьев. Я лично видел отряды исключительно из орочьих женщин, которые проникали в крепости по стенам и вырезали стражу. Вооружены они были топорами и мечами, не скрывая их наличие. Своего рода предупреждение, если мы решим им навредить. Доспехов на орках не было, это считается у них слабостью. За редким исключением они носят простую тканую одежду. Эти не были исключением, простейшие холщовые штаны и майки. «Осторожнее со словами, человек», — прорычал главный орк, стискивая рукоять боевого топора. Любопытно, что в их языке человек звучит я как лакхару, что также значит слабосильная макака, существующая лишь чтобы служить. Причем лакхару — это не только люди, но и эльфы, и некоторые другие похожие расы. «Слышать имя святого Зангаса из твоих уст оскорбительно. Не хотел оскорбить», — развел я руками в стороны. «Вы знаете язык местных?» «Знаем», — ответила за всех арчанка. Что также неудивительно, женщины у них всегда были сообразительнее мужчин, и не просто так в мирное время правит королева, а в военное — король. «Убирайтесь отсюда, пока мы не пустили вам кровь. К сожалению, это невозможно», — покачал я головой. «Вы совершили преступление на территории империи, и теперь мы вынуждены вас арестовать. Сложите оружие, и мы сопроводим вас властям. Мы воины Зангаса. Мы берем что хотим», — прорычал мне в ответ главный орк, ударив кулаком себя в грудь. «Надя, а что они вообще сделали?» — спросила Марина, стоя рядом с полицейской. Ограбили парочку домов в селах неподалеку, побили пару человек, но хотя бы никого не убили. Это когда вы находитесь в военном походе на землях врага, не согласился я с орком. Но насколько я могу судить, войну вам не объявляли, а вот это клеймо. Я кивнул на знак у одного из орков на щеке. Так метит трусов и преступников, тех, кто по какой-то причине предал свой клан. Грубо говоря, это беглые орки-рабы. Сразу видно, что некоторые пытались срезать клейма, скрыть их шрамами, но они специально делаются такими, чтобы видели все. Вы же ванхагуты, бесправные. Так ты знаешь, угрожающе зарычал главный орк, а его друзья испуганно переглянулись, понимая, чем это может для них закончиться. А чем вы? Спросила Надя. Они преступники для своих. Что будет после их ареста? Скорее всего, их депортируют в Филерон. Наши тюрьмы не предусмотрены для содержания подобных монстров. Значит, они покойники, отметил я. Для беглых ванхагутов используют особый вид казни, болезненный и мучительный. Чтобы все знали, что бывает за побег. Раз ты все знаешь, мы не можем оставить вас в живых, объявил орк. К бою. Не стоит, сказал я им, но было поздно. Орк бросился на меня и размахнулся боевым топором. Я же перехватил его лезвие голой рукой. Со стороны, думаю, получились хорошие кадры. Жаль, что на деле мне слегка не хватило укрепления, и лезвие чуть-чуть рассекло кожу на ладони. Царапина, что заживет к вечеру, но тем не менее. Что? Орк совершенно не ждал, что какой-то человек сможет вот так легко его остановить. Я же дернул оружие на себя, вырывая топор из рук, и в прыжке врезал правой ему в голову. Орки, ребята крепкие, но учитывая мою силу вместе с укреплением, подняться после такого даже ему было бы сложно. Но он поднялся. Отброшенный на пару метров, он сплюнул кровь, тряхнул головой и начал вставать. Другие орки уже бросились на меня. Первой достигла женщина. Она была быстро и вооружена простым одноручным мечом, что в ее руках смотрелся скорее кинжалом. Арый превратился в меч, которым я без особого труда отбил два ее удара и следом врезал ногой в живот, отбрасывая ту на одного из товарищей. Арый сменил форму на посох, которым я саданул третьего орка под колено и свободной рукой, ухватив за бороду, дернул на себя, убивая свой лоб в его. Плохое решение. Забыл, какие орки твердолобые. Даже под собственным укреплением у меня в глазах зарябило. Тем временем лидер, оклемавшись, разъяренно бросился на меня, обрушивая сцепленные в замок кулаки сверху. Закрылся предплечьем, но ноги от удара все равно слегка прогнулись. Удар в живот, да не простой, а с гравитационным усилением, а следом и второй, уже в голову. После такого лидер мешком рухнул на землю и больше не поднялся. Тому, что получил от меня удар головой, прописал коленом в прыжке в подбородок, и этого оказалось достаточно, чтобы его вырубить. «Беги», — шепнул на аркском женщине последний из стоящих мужчин, и та, кивнув, помчалась прочь, а он сам рванул на меня. «Эйна!» — крикнул я, и воплощенная сразу отреагировала. Под ногами арчанки возникло несколько теневых щупалец, они оплели ноги и уронили ту на землю, а следом Эйна, возникшая рядом, приставила к ее горлу источающий мрак нож. «Рандха!» — крикнул последний орк, увидев, что та не смогла убежать. «Ты бы не отвлекался», — сказал я ему, нанося удар правой в бедро. Ару тут же рухнул на одно колено, и второй удар его вырубил. Все, битва была закончена, хотя битвой это назвать было сложно. Избиение младенцев, не иначе. Глава 31. «Как-то все было слишком просто, не находите», — удивилась Марина. «Просто я столько слышала страшилок о борках, а тут они не воины», — сказал я ей. «Вон тот, здоровяк, еще может быть что-то и умел, да и женщина довольно ловко скакала, остальные двое же просто работяги. Не исключено, что они вообще впервые держат оружие, а я думала, что у орков все воины. Нет, там жесткая кастовая система, на вершине воины, следом рабочие, и в самом низу рабы. Рабочие не имеют права носить оружие без дозволения, например, лучше прикончите нас», – прошипела арчанка, которую спеленала теневыми щупальцами Эйна. «Нам все равно конец. Уж лучше умереть в битве, чем...» Арчанка задергалась, пытаясь освободиться, но не вышла. Надя тем временем уже вызывала своих. «Скоро сюда прибудет группа захвата, их отвезут в отделение и оформят как полагается». Пока оставшаяся троица валялась без сознания, я заглянул на склад в поисках чего-нибудь, что можно использовать для связывания. «Обычные наручники тут не подойдут, нужно что-то более серьезное. повезло, нашел несколько цепей, которые, правда, пришлось срезать Раим, после чего я связал ими вначале лидера, затем и остальных. Один из зеленокожих в процессе пришел в себя, пришлось вырубить его ударом ботинка. Марина тем временем вновь включила камеру и стала записывать. Ну вот и все, с бандой покончено. Мирные жители псковских сел могут спать спокойно, их больше никто не тронет. Орки повержены и будут переданы правосудию. Радостно воскликнула она, причем голос она уже стала немного менять, но делала это постепенно, стараясь оставлять черты старого образа. Вы были на канале Котов, подписывайтесь, ставьте классы, делитесь с друзьями. Дальше будет еще круче. А дальше мы просто ждали, вырубая время от времени пробуждающихся орков. Крепкие они ребята, так просто не разберешься. Ждать группу захвата пришлось дольше, чем хотелось бы, но зато когда они прибыли, то действовали быстро. Даже спецом привезли спецкандалы для зеленокожих, после чего погрузили их в машины, а следом мы отправились в управление ИСР. Там орков поместили в отдельную камеру, а на разбирательство Надю вызвал тот хлыщ из столицы. И пока она давала отчет, я встретился с Аксеновым. Тот при виде меня ухмыльнулся и протянул руку для рукопожатия. В который раз нам помогаешь, так глядишь, придется тебя на работу взять, Андрей Дмитриевич. Четырех орков в одиночку, ух. Хотя, учитывая твои способности, думаю, это было как драка со школьниками. Есть немного, подтвердил я. Он махнул мне рукой, мол, нечего стоять в коридоре. И мы прошли в одну из комнат охраны, где были установлены мониторы, транслирующие, что происходит в камерах. «Крупные ребятки», — хмыкнул он, разглядывая их на мониторе. «Они опасны?» — спросил я. «Орки?» Он не до конца понял, о чем я спрашиваю. «В смысле, что они натворили?» «Я слышал что-то об ограблениях. Сущая ерунда. Это беглецы из Филерана, из клана Жанжу, если я ничего не путаю. С неделю назад они обратились к нам, сообщив, что на нашу территорию ушла небольшая группа преступников. Выследить их было не так уж и сложно», на этих словах он рассмеялся. «А дальше дело техники, правда, со стороны Нади было некрасиво вызывать тебя, а не нас, мы так не работаем», сказала, что хотела выслужиться, а получит выговор. «Это же почти дипломатическое дело», поморщился Аксенов. «Поэтому поисками банды занимались мы, а не полиция или управление охотников. Так все-таки, что эта четверка сделала? Да мелочи на самом деле. Украли козу, вломились в чей-то дом и забрали какой-то хлам. Пробежались по паре сел, устроили шумиху, напугали нескольких бабулек, но повезло, что почти никто не пострадал. Разве что какой-то глупый одаренный, еранговый вроде, решил поиграть в героя и сейчас в больнице с парой переломов. Даже удивительно, что все обошлось таким, слышал, что орки могут и человеченкой закусить. Зависит от клана», прояснил я. «Вот как», хмыкнул он. «Послушайте, Семен Павлович, а можно как-либо замять это дело?» «В смысле?» «Не понял он». «Да в прямом. Раз вы говорили, что они не натворили ничего серьезного, то может, стоит оставить их на нашей земле. Котов, вы меня удивляете. Просто я видел рейды орков в прошлом, и то, что творят некоторые кланы, я поморщился. Они устраивают бойни, не щадят никого. Прирезали и сожрали бы всех, кто оказался на пути, но эта четверка не из таких. Не понимаю вас, Андрей Дмитриевич. Их ждет смерть, жуткая и болезненная. Вы этого не знаете». «Знаю, клейма на лицах говорят о их статусе, а я немного сведущ в их устоях, и есть такие, которые едины для всех кланов. Ну, чисто технически». Аксенов задумался. «Вы можете им помочь. Как? Они могут попросить убежища у империи как беженцы. Вы ведь без пяти минут аристократ, завтра получу бумаги на титул». «Замечательно. Поздравляю. Буду обращаться к вам, ваша светлость», вновь рассмеялся мужчина, а затем вернулся к основной теме. «Так вот, они могут попросить убежище, но учитывая прямой дипломатический запрос и их важность, в канцелярии императора им с большой вероятностью откажут. Не нужны нам лишние трения на границе с пробоем, но они могут попросить убежище у аристократа, и тот может принять их на службу в качестве слуг. Аристократ выступает в качестве гаранта, а они получают временное гражданство империи, которое впоследствии перерастет в полноценное. Вот, значит, как», задумался я, смотря на орков через монитор. «Вы правда хотите их взять на службу?» — изумился Аксенов. «А почему нет?» — пожал я плечами. «На самом деле, вариант неплохой. Мне нужны преданные люди, и орки, как ни странно, идеально ложатся на это. Эта четверка уже успела показать себя достаточно цивилизованными, и если бы они кого-нибудь прикончили и съели, я бы не стал с ними разговаривать. Но коза и переломанные ребра у одаренного – это мелочь. У них будет шанс начать жизнь с чистого листа под моим началом. Как показывает опыт, чаще всего самыми преданными людьми бывают те, кто оказался на дне, в безвыходной ситуации, и получил помощь. Для них ты становишься опорой и маяком, за которым они идут. Главное – обращаться с ними подобающе, а не как с рабами, тогда они и сами захотят отплатить за доброту. Ваше право, Андрей Дмитриевич. Но вы говорили, что это политическое дело. Да, но вы очень выручили нас, и мы попробуем это замять. Пустим некоторые бумаги задним числом, другие наоборот задержим. И к моменту, когда все прояснится, они уже будут числиться вашими слугами, и тут филеранцам ничего не останется, кроме как смириться. Мы своих не отдаем, это вопрос принципа. Хотя с новым начальником могут быть некоторые проблемы. Вы про столичного? Да, после всего, что случилось, его назначили временным главой подразделения, и он та еще заноза, да еще и принципиальный, но я что-нибудь придумаю. Он все равно по большей части занят делом Рыбинского района. Кстати, что с ним, с Долгопрудным и районом? Такое громкое дело, а в новостях тишина. Первая неделя слушаний закончилась ничем, досадливо цокнул языком Аксенов. У императора возникли другие срочные дела, что-то связанное с новым британским альянсом и романцами. Кажется, они планируют новую войну начать и нас туда втянуть. Но это все большая политика и нас не касается. Заседание перенесли на месяц. Через неделю процесс должен продолжиться. Но и того, что выдал Долгопрудный, хватит, чтобы завалить нас работой на десяток лет. Заметили, что в отделении как-то малолюдно. Да, в прошлый раз было больше людей, кивнул я. Большая часть сейчас работает. Да и у меня ближе к вечеру будет еще несколько дел. Я специально приехал, чтобы перекинуться парой слов, когда мне сообщили об орках, Наде и вашем участии. Так что, Рыбинский район правда начнут регулировать, очень на это надеюсь. Мы понятия не имеем, что творится в верхах, но точно знаю, что многие недовольны. Им нравилось делать свои темные делишки в этих зонах так, чтобы никто не знал, а если и знал, то не мог предъявить. Удобные места, чтобы вести незаконные сделки и устранять неугодных без каких-либо последствий. Но император желает со всем этим покончить, так что очень вероятно, что так оно и будет. Я кивнул, довольный ответом. Могу с ними пообщаться, а то вдруг они откажутся становиться слугами. И впрямь. Идите, я распоряжусь, чтобы вас пропустили. Оркам в камере было тесновато, не рассчитана она на таких здоровяков, да и вид у них был пришибленный. Морды разбитые и заплывшие, сидят, о чем-то тихо переговариваются. Планируют побег, возможно, но ничего у них не выйдет. Я подошел к камере, и вся четверка злобно уставилась на меня. Что ж, теплого приема я и не ждал. Лакхару, прорычал их лидер, поднимаясь с лавки. Пришел посмеяться над нами. Что ж, смейся, ты имеешь на это право. Сказано это было без почтения, скорее с издевкой, но я не обиделся. Все, они достигли дна, им нечего терять. Как только прибудут воины клана, их перевезут за пробой, и там смерть. У меня к вам вопрос. Орки на это лишь огрызнулись, но я продолжил. Кто-нибудь из вас ел человечину? Женщина вышла вперед, к самым прутьям, и ядовито прошипела. Я ее просто обожаю. Люблю обгладывать маленькие косточки ваших младенцев, у них самое вкусное мясо. Но она врала. Арой, сидящий у моей правой ноги, прекрасно считывал ее настоящие эмоции. Сейчас женщина просто хотела меня задеть, разозлить, сделать хоть что-нибудь, чувствуя бессилие и отчаяние перед грядущим. От этого зависит ваша жизнь, так что посоветовал бы быть откровенным. Нам и так конец, так какая разница, фыркнула она, отступив и ударив по прутьям кулаком. Нам всем конец, просто ответьте. Нет, мы не жрем разумных, а вот их лидер был серьезен. Никто из нас, мы не звери, чтобы ваш рот о нас не думал. По крайней мере, не все из нас. Значит, никто, скажите это вслух. Они ответили далеко не сразу, но никто из них действительно не был людоедом. Это тоже было важным пунктом для меня. Если орк ел человечину, то для меня он все равно, что портальный монстр. К нему у меня не будет никакой жалости. Хорошо, теперь мне важно знать, за какие преступления вас судили. Просто отстать от нас, человек. У меня есть возможность вам помочь, но я хочу знать, за что вас клеймили». Орки переглянулись, не доверяя мне, но в них затеплилась надежда на спасение. «Начнем с тебя», — решил я, указывая на лидера. «За что ты попал в Ванхагуты?» «Убил своего старшего». «Ага, за что?» «Он убил моего сына. Счел его трусом и слабаком. Забил до смерти во время тренировочного поединка в качестве урока другим. Я не смог этого так оставить и отомстил. Все, все. Тогда ты», — указал я на бородатого орка, у которого после моего удара головой был сломан нос. «Я из низшей касты, не воин. Пастух украл меч и выдал себя за воина, но во время рейда меня охватил страх и я просто растерялся. Это заметили, а затем меня раскрыли и наказали клеймом. Кастовые законы орочьих кланов довольно строги, выдать себя за члена другой касты – страшное преступление. На самом деле любой может стать воином, но для этого надо пройти испытание, что проводится раз в год, но чаще всего низшим кастам мешают сыновья воинов, не желая иметь в своих рядах детей пастухов и рыбаков. Следующий, я указал на третьего орка, который был меньше и щуплее всех. Я Ванхагут от рождения, и все, тут дальнейшие объяснения излишни. Сын рабов сам является рабом, но он, как и свободные орки, мог попытаться стать воином, только там топить будут уже все, а не только воины. Ладно, теперь ты, красавица, с красавицей я, конечно, загнул. По орочьим стандартам она была, наверное, ничего, но по людским. Хотя ладно, фигура у нее хороша, правда излишне мускулиста, но знавал я парней, которым нравились крупные и сильные женщины. А вот лицо, конечно, на любителя. Не уродливо, но не в моем вкусе точно. «Я пленница из другого клана», — сухо ответила она и отвернулась. В другой ситуации этого было бы достаточно, но кое-что не давало мне покоя. Первое, если все это правда, то с чего вдруг устраивать дипломатический скандал? Как я понял, орки и раньше сбегали на наши земли, но по словам Аксенова, рассказавшего мне по пути к камерам, обычно самим кланам нет дела до сбежавших на земли империи рабов, людей или орков, неважно. А тут прям сделали официальный запрос на поиск и возвращение. Второе, Арей уловил ложь в ее словах. Вернее, она сказала правду, но далеко не всю. Из чего я могу сделать вывод, что дело в ней. И все, все, рассердилась Арчанка, не желая говорить о своей персоне. Я с десяток секунд смотрел на нее, скрестив руки на груди, и покачал головой. «Если вы не будете честны, мы не договоримся. Вас отправят в клан Жанжу», и с этими словами направился в сторону выхода из тюремного блока. «Нет, стой», — опомнились зеленокожие, осознав, что их единственный шанс на спасение уходит. «Вернись». Я остановился, изобразил недолгое раздумье и, картинно вздохнув, вернулся к камерам. «Она принцесса, дочь вождя», — поведал их лидер, а Арчанка на это зашипела. «Ее захватили в плен у соседнего клана. Все мои братья мертвы», — шикнула она. «Если Танрур вложит в меня свое семя, то станет главой двух кланов, когда умрет отец. Но я лучше вспорю себе брюхо и перережу горло, чем возлягу с ним». Она еще немного пошипела, бросая злые взгляды то на меня, то на своих товарищей по несчастью. Дождавшись момента, когда она успокоится, я перешел непосредственно к главному. «Вот теперь вы со мной честны», — кивнул я, удовлетворенный ответом. «Так что пришло и мне время предложить вам кое-что. Ваш единственный шанс на спасение – пойти ко мне на службу. Стать твоим рабом, человека», — скривился лидер. «Лучше смерть. Мне казалось, что вы возводите в культ силу, а я, хочу вам напомнить, победил вас четверых. И нет, не рабом. В империи нет рабства, мы не османы. У тех, насколько мне известно из новостей и статей сети, рабы есть и активно используются. По не совсем точным данным, рабов у османа от четверти до трети всего населения. Это будет работа, за которую вам будут платить. Прослужите мне 5 лет, и у вас будет возможность оформить официальное гражданство, а до этого момента вы будете слугами моего рода. И что же должны делать твои слуги?» Последние слова женщина особенно подчеркнула. «Служить моему дому. Будете зачищать порталы вместе с моими людьми, работать телохранителями и выполнять другого рода работу. Но обещаю, что не собираюсь использовать вас как мясо. Они мне не верили, их право. Ты не оставляешь нам выбора. Либо смерть, либо служение тебе. Жизнь вообще несправедливая штука». Орки отступили и, встав в круг, стали переговариваться. Длилось это недолго, в конце концов, выбора у них и впрямь не было. «Мы согласны». «Хорошо», — кивнул я, — «но имейте в виду, что если вы согласитесь, а потом решите удрать, а я готов спорить на свой костюм, что именно это они и планируют, вас найдут, и тогда уже я лично отдам вас клану Жанжу. На этом наша встреча закончилась. Орки остались сидеть в камерах, а я вернулся к Аксенову, что наблюдал за нашей беседой через камеры видеонаблюдения, но учитывая, что мы говорили на языке орков, вряд ли он хоть что-то понял. И как прошло, они согласны. Хорошо, тогда мы подержим их пару дней, пока не готовы твои бумаги, а дальше передадим под твою ответственность. Договорились, я пожал ему руку. Вскоре к нам вернулась и Надя, очень недовольная, но вдаваться в подробности того, что там ей наговорили в кабинете начальства, не стало. Зато я сообщил ей о том, что обзавелся целыми 4 орками. «Да ты из ума выжил», — охнула она, уставившись на меня. «Мы же только их арестовали». «Ладно, я умываю руки, бегать за ними в случае чего будешь сам». Мы немного переговорили втроем в местном кафетерии, но по существу ничего особо интересного. Надя делилась рабочими буднями в ИСР, и я решил, что пора возвращаться. Марина с нами в управление не отправилась, вызвала такси и уехала домой, так что возвращался в свое имение в гордом одиночестве, не считая Рэя. И на подъезде меня ждал сюрприз. У самых ворот, чуть ли не перекрывая въезд, были припаркованы 2 черных внедорожника. Пришлось остановиться и выйти из машины, чтобы выяснить, что им надо. Арэй не ощущал от них угрозы, следовательно, это не какая-то засада или нападение. При моем приближении из машины вышла женщина в деловом брючном костюме. Брюнетка с пухлыми губами и солнцезащитных очках. «Андрей Котов?» – поинтересовалась она. «Он самый, а вы кто будете?» «Лариса Коржакова, второй секретарь великого князя Московского, Вячеслава Петровича Добронравова. Великий князь приглашает вас на аудиенцию. Сегодня, в его московском имении», женщина протянула запечатанный конверт, к которому я даже не притронулся. «Самолет уже ожидает вас. Вы всерьез думаете, что я вот так просто все брошу и отправлюсь с вами по первому зову вашего князя?» Я чуть не рассмеялся от их наглости. Я впервые о нем слышу и не вижу ни единой причины, словно послушный пес, бежать к нему по первому свистку. Если он так хочет увидеться со мной, то пусть записывается на прием у моей помощницы. Мы согласуем дату встречи. А вот как раз и она, как раз в этот момент в воротах показалась Марина, и не одна, за ее спиной шел Санти. «Великий князь предполагал, что вы можете отказаться», и бровью не повела посланница, продолжая протягивать мне конверт. «Откройте, это заставит вас передумать». «Очень сомневаюсь», криво ухмыльнулся я, но конверт взял. Сразу стало ясно, что внутри помимо листка бумаги было еще что-то, какой-то предмет. Надорвав край, вскрыл конверт и выбросил на ладонь его содержимое. Кольцо. Старое, я бы даже сказал, древнее, сделанное из дерева, с узорами, и чудо, что оно вообще сохранилось, учитывая, как много лет оно существует. «Откуда оно у вас?» – нахмурился я. «К сожалению, мне это неизвестно. Все, что сказал великий князь, это то, что, увидев его, вы передумаете». «Андрей Дмитриевич, что это?» – спросила подошедшая ко мне Марина, заинтересованная происходящим. «Кольцо моей матери», – сухо отозвался я. «Отец подарил ей его на годовщину свадьбы. Выкупил у приезжего торговца». «Но как? Откуда? Вот и мне интересно». Я сердито посмотрел на посланницу. «Ваша взяла, видите. Я с вами», тут же оживилась Марина. «Нет, лучше скажи Рейке ждать меня в перекрестке». «Ладно». Один из сопровождающих посланницу людей услужливо открыл передо мной дверь внедорожника, и я сел на заднее сиденье. Девушка села напротив и старалась быть услужливой и вежливой, обращаясь со мной как с важным гостем. Предлагала выпивку, угощение, но я все это проигнорировал, размышляя о том, откуда у великого князя Московского может быть кольцо моей матери. Даже если гипотетически кто-то из моего окружения проболтался о моем возрасте и происхождении, это вряд ли дало кому-либо возможность отыскать это или похожее кольцо, ведь никто кроме меня из живущих об этом знать не мог. Странно это все. Пахло ловушкой, но к которой очень много вопросов. До местного аэропорта мы добрались довольно быстро. Там сели в небольшой частный самолет с вертикальным взлетом. Это был мой первый полет, и могу сказать, что подобный транспорт – штука удобная. Возможно, в будущем, если нужно будет летать по стране, стоит обзавестись таким. До Москвы мы долетели где-то за час, а оттуда продолжили путь уже на другом воздушном транспорте, флайере. Выглядел он как чуть более крупная машина с артефактами, облегчающими вес конструкции. Внутри салон тоже был практически автомобильным, разве что чуть посвободнее и с повышенным комфортом. Сплав магии и науки, и для меня это было показательно, ведь в Пскове подобных штук мне видеть не доводилось. «Лариса, а много у вас подобных машин?» – поинтересовался я, когда мы поднялись на борт флайера. «В Пскове мне таких видеть не доводилось. Это Царьтех», – сообщила она. «У его императорского величества есть монополия на некоторые технологии, отчего флайеры, воители или некоторые другие машины можно получить лишь в дар от государя. У рода Добронравовых 10 флайеров, и каждый из них получен за заслуги перед Отечеством». Я одобрительно хмыкнул. Подтвердилось то, что я слышал уже некоторое время, технический прогресс в стране очень жестко регулируется. Некоторые вещи ты просто так купить не можешь, и чем ближе ты и твой род к императору, тем больше у тебя технологический ресурс. И, я так понимаю, а Быкова вы на них не возите, только глав рода и особо важных гостей, подтвердила женщина. Полет длился минут 20, и вот Лариса сообщила, что мы на месте. Внизу раскинулось просто огромное поместье, хотя нет, это скорее дворец, один вид которого говорил о несметном богатстве его хозяина. Флайер приземлился на специальной площадке, и меня уже встречала охрана имения, причем серьезная. Тут сплошь были одаренные Б и Оранга. Впечатляет. Но вопреки первому впечатлению, скручивать меня никто не стал. Напротив, обращались со мной как с важным гостем, попутно инструктируя о том, как мне стоит себя вести при встрече с великим князем московским. Разумеется, я все это благополучно пропустил мимо ушей, потому что плевать мне на регалии. Если человек заслуживает уважения, то я его проявлю вне зависимости от того, какой у него титул и сколько денег на банковском счету. Меня провели в поместье, обыскали и попросили оставить родового зверя на первом этаже. Мгновение поразмыслив, я решил пойти на компромисс. Пусть Рэй ждет меня неподалеку от кабинета великого князя. Охране это не понравилось, но аргумент, что если мы будем слишком далеко друг от друга, то он может начать вести себя дико, те приняли. И вот, оставив Рэя неподалеку, я уже стоял перед массивными деревянными дверями, на которых была вырезана картина какого-то древнего боя между богатырями и портальными тварями. «Проходите», — объявил охранник и распахнул передо мной дверь. Я шагнул в кабинет, просторный и светлый, и столкнулся взглядом со стариком, сидящим на кресле и укрытым шерстяным пледом. Он был совсем дряхлым, сгорбленным и скукоженным, а его руки, опирающиеся на трость, дрожали. «Свет», только и смог выругаться я, увидев его. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы узнать его и поверить, что это реальность. «Слава, привет, Андрей, давно мы с тобой не виделись», — улыбнулся старик беззубой улыбкой. «Присаживайся, думаю, нам есть о чем с тобой поговорить, братец».